Часть четвертая. Краснопырьевск. Глава 22. Понт.ру. Солнце уже осветило крыши и верхние окна трехэтажных домиков на Дворянской улице, а вывеска, расположенная здесь с лучшей гостиницы города Краснопырьевска, все еще сияла неоновыми огнями. На фасаде переливались три маршальские звезды, а над ними искрились полуметровые буквы «Отель Парадис». Оценить это райское великолепие в данный момент никто, кроме наших героев, не мог. Улица была тиха и безлюдна. Ворковали голуби, и умытые ночным дождем липы стряхивали на тротуар последние крупные капли. Провинциальную идею нарушал только припаркованный у дверей отеля крупный джип. Вместо номерного знака на нем была прикреплена табличка с краткой, но внушительной надписью «Кабан». «Кабан, видимо, заночевал в раю», — сказал Паша. «Кстати, о свинине. Поскольку в этом парадизе на завтрак наливают водку, я предлагаю для начала найти приличное кафе». — Ты иногда говоришь правильные вещи, — одобрила княжна. — Я очень хочу круассан. Петр Алексеевич оглядел улицы и предложил. — Давайте позавтракаем где-нибудь возле мэрии. Обсудим планы, а потом сразу за дело. Идет? Вера и Паша кивнули. — Тогда двигаемся к центру. Решением остался недоволен только Костя. — Могли бы выпить по рюмке, — проворчал он. Но тут же, встретив взгляд княжны, поправился. — А куда идти-то? Смотрите, улица закругляется в обе стороны, прям как у вас в Москве. Заблудимся? Людей спросить надо, язык он до Киева доведет. Паша поднял вверх указательный палец и назидательно изрек. — Костя, твой язык доведет нас только до ближайшей рюмочной, а мой — до инфаркта. А до центра провинциального российского города в субботу утром доводит или... GPS или, в крайнем случае, Google Maps. Вот смотри, смотри и учись. С этими словами он извлек из кармана свой верный смартфон, что-то набрал и продемонстрировал коллегам вид на Краснопырьевск с американского спутника. Осторожно приблизившись к земле, Паша отыскал отель «Парадис» и потыкал в экран пальцем, выбирая маршрут. «Так...» Значит так, идем по Дворянской, потом сворачиваем на Буденного, арендуем там тачанку и дальше скачем по Розе Люксембург до Соборной площади. — Веди, Сусанин! — кивнул Бабст. И все двинулись за Пашей. Действительно, ранним субботним утром все улицы, не исключая даже широкий проспект Буденного, оказались совершенно пусты. Тачанку арендовать не удалось. Однако по пути встретилось много не менее интересных вещей. Казалось, что город или готовится к длительной осаде, или совсем недавно ее выдержал. Окошки попадавшихся по дороге ларьков были забраны железными прутьями. Это никого, кроме француженки, не удивило. Более странным показалось то, что к окнам всех домов от первого до последнего этажа были приварены крепкие решетки. И уж совсем непонятно было, зачем такие же решетки, да только сваренные в клетки, окружают самые обыкновенные светофоры. Впрочем, назвать их обыкновенными было бы не совсем верно. Они располагались на столбах высотой не ниже 5 метров. Свернули на улицу Розу Люксембург и прошли мимо автостоянки. Здесь... Гости города убедились, что кабан был не единственным местным жителем, которому нравилось украшать номерные знаки своим именем. Компанию ему составляли владельцы очень похожих джипов Илюша Муромский и Саша Менингит. «Грамотный народ», — покачал головой Бабст. И вот это слово Менингит научился писать, только когда сам этим делом переболел. — Без шапки ходил, — сочувственно спросила княжна. Костя знал, что менингит происходит не от шапки, а от вируса, Но голос Веры был так нежен, что он не стал возражать, только пробормотал. Не, впоследствии свинки. Разговор об орфографии и болезни прервал Пашин вопль. Гниды! Гниды! И сюда добрались! Уперев руки в боки и грозно покачиваясь пятки на носок, живой стоял напротив рекламной тумбы с большим плакатом, на котором было что-то написано, белым по черному. Княжна подошла поближе и прочитала вслух. — У моей собаки, даже блохи из Лондона, Дуня Уайльд. Сказано на pond.ru. — Непонятно, понт — это мост, да? Паша ухмыльнулся. Это у вас во Франции понт — это мост, а у нас это состояние души. Понт.ру — навороченный журнал для высшего света типа закрытого клуба. Видимо, кто-то из местного начальства интересуется, как туда попасть, и потом наводит тут понты через Волгу. Буквально через 100 метров путешественникам встретился еще один билборд с рекламой. На этот раз уже местного производства. На огромной фотографии была запечатлена река Волга, с торчащей из воды знаменитой Калязинской колокольни. С помощью фотошопа, затопленной достопримечательности, был проложен мост в виде свернутого в трубочку глянцевого журнала. По мосту ехал джип, очень похожий на три уже встретившихся сегодня этим утром. Слоган под картинкой гласил «Лучший понт через Волгу». Бабст потряс головой, пытаясь стряхнуть наваждение, а потом обернулся к Паше. — Ты же это только что сказал. — Про понты через Волгу. Живой кивнул и с грустью в голосе произнес. — Никогда не пейте с маркетологами. Если из вас прут идеи, сопрут, и не заметишь. — А я тебе, болтуна, еще хотел к себе в креативщики взять, — огорчился Савицкий. — А про блох из Лондона? — Что, тоже твое? — Нет, это пупыриш у кого-то другого украл. Блохи не моя стихия, я больше по блогам. — А кто такой пупыриш? — поинтересовалась Вера, сделав ударение на последнем слоге. — Главный маркетолог этой понтодельни и мой близкий друг, — гордо ответил Паша. — Хочешь, познакомлю? — Фи! — княжна фыркнула, как настоящая Мэри Поппинс. Ну и друзья у тебя. Ладно, хватит болтать, давайте выбирать кафе. Я уже хочу 2 круассана. Однако осажденный Краснопыревск не спешил угостить парижанку привычной для нее пищи. Французские кондитерские на центральных улицах отсутствовали. Не наблюдалось здесь и кофеин с бесплатным вай-фаем любезных сердцу Паши Живого. Не было даже заведений, хотя бы отдаленно напоминающих питерскую рюмочную, куда охотно заглянул бы притомившийся после своего ежевечернего эксперимента Костя Бабст. Вместо всего этого краснопырьевцам и гостям города наперебой предлагали свои услуги — блинные, шаурмовые и чебуречные. Встречались и дорогие рестораны, еще закрытые в эти утренние часы. Рестораны выглядели весьма экзотично. В их оформлении господствовал кинематографический ностальгический стиль. Но самое большое впечатление на приезжих произвела итальянская тротория в конце улицы Роза Люксембург. Заведение называлось «Тутти Брателли», и его витрину украшал портрет Майкла Корлеоне. Грозный сицилиец глубоко задумался, подперев щеку кольтом 45-го калибра. Из витрины, расположенного напротив ресторана «Хоп-стоп», в Майкла целился Джон Диллинджер, сжимавший в руках автомат Томпсона. Осторожно пройдя между двух великих гангстеров, участники экспедиции вышли на центральную площадь и толкнули дверь с самого скромного кафе, не относящегося к разряду чебуречных, однажды в Краснопырьевске. Народу здесь не было совсем. Интерьер оказался выдержан в спартанском стиле позднесоветского минимализма. Все напоминало тысячи подобных заведений. И только одна необычная деталь сразу бросалась в глаза. Укрепленный над стойкой бара телевизор был заключен точно в такую же клетку, как светофоры на улицах. — Пьер, зачем они все здесь решетируют? — спросила Вера, подходя к столику окна. — Это чтобы не украли или чтобы не разбили? Петр Алексеевич хотел подать ей красный пластиковый стул, однако тот оказался привинчен к полу. — Да ты не волнуйся, сестренка, — успокаивающим тоном сказал он. — Наверное, просто так, на всякий случай. А может быть, темнокожая диаспора пошаливает, как у вас. — А это что? — воскликнул Паша, указывая на напечатанное крупными буквами объявление, висевшее возле стойки. — Братва! Не стреляйте друг в друга и в телевизор! Благодарю за сотрудничество, ваш М.И. Лиходумов. Под объявлением стояла замысловатая подпись и размытая печать. — Да, — промычал Бабст, — а выпить все-таки надо. — Эй, девушка! Официантка с заспанным лицом принесла меню и встала поодаль с любопытством, оглядывая приезжих. «Небритый гусь», — прочитал вслух Савицкий. «Ассортимент непривычный». «А прайс дружелюбный», — попытался развеять общее мрачное настроение Паша. Костя тоже ознакомился с меню. «Водка от 13 рублей, несмертельная от 20, 4 бутербродов, туалет 5 рублей. Все нормально», — заключил он. «Я возьму вот эту булочку и кофе», — решила княжна. «А я свинину поркоснопырьевски», — сказал Петр Алексеевич. «Надо ознакомиться с местной кухней». Паша, остановивший был палец на небритом гусе, в последний момент спасовал и заказал мусс, кекс и латте с молоком. «Ну, а ты мне поняла, чего надо?» — обратился Бабст к официантке. «Вот и все». Девушка кивнула. «Еще что-нибудь?» — Еще ответьте, пожалуйста, на вопрос, — сказал Паша. — Нас тут не убьют до смерти? — Да что вы! У нас самое уютное и безопасное место во всем городе. Сам Михаил Иванович заходит после работы. С тех пор, как его выбрали, ни разу стрельбы не было. — А драки? — Ну, подерутся иногда, — пожала плечами работница питания. — За что же мне деньги-то платят? Значит, больше ничего не будете брать? После ухода официантки посетители некоторое время молчали. — В гостинице тоже решетки, — сказал наконец Костя, чтобы прервать паузу. — Ты про этот парадиз? — встрепенулась княжна. — Послушай, Пьер, я еще никогда такого не видела. Клянусь, даже в экваториальной Африке. И кто им только дал 3 звезды? Я решительно отказываюсь жить в этой помойке. Стоматологи рекомендуют держать зубную щетку на расстоянии не меньше 2 метров от унитаза. Но от такого унитаза, как там, ее надо держать в 2 километрах. Знаете, что на нем написано? Вот, смотрите, я сфотографировала. До 25 июня на унитаз не садится, может упасть. А рядом на стене очень длинное ругательство, видимо, осталось от предыдущего клиента. — Ну-ка, ну-ка, дай-ка посмотреть, — оживился Бабст. Он взял фотоаппарат из рук княжны, вздрогнув от случайного прикосновения ее пальцев, увеличил снимок и стал прокручивать его слева направо. — Ух ты! Загнут-то как! Вот сукин сын! Ох, молодец! И что интересно, совершенно грамотно написано, даже все запятые на месте. Кстати, вы заметили, что по всему городу нарисованы вполне читабельные, очень грамотные граффити? — спросил Петр Алексеевич. — Та, я даже одно сняла на память, — отзывалась княжна. — Костя, дай, хватит. Вот, смотрите, это на Двоянской. Кипяченый сосуд. Это русская эротика, да? — Ага, — подхватил Паша, — вот у меня была одна знакомая. И, однако, договорить он не смог. Бабст пихнул его локтем под дых и показал за окно. — Смотри, какой памятник странный. Посреди площади возвышалась какая-то сложная конструкция с перекладиной, но разглядеть ее отсюда было трудно. — Ну ладно, с памятниками потом разберемся, — сказал Савицкий. — Надо разработать план действий. С чего начнем? Наша конечная цель — это Вакхова трава. Где ее искать? Какие будут соображения? — Для начала побольше узнать про этот город, — ответила Вера. — Паша, достань, пожалуйста, свой волшебный прибор. — Для вас, несравненный, в любой момент. Он извлек из кармана смартфон, нашел шпаргалку с закладками по теме Вакхова трава и открыл статью в Википедии. — Ну-с, почитаем. — Так, население 20 000. Город Пырьевск основан одновременно с Москвой на месте слияния Волги с рекой Пыркой. Так, Юрий Долгорукий левой рукой, Лжедмитрий II, это все неинтересно. Во! Рассвет города приходится на 17 век. Появляются каменные палаты, церкви, монастыри. Построен собор, в котором служил пришлый грек Исидор, обличивший юродивого Вакха Волосатого. Ну, дальше что? Дальше про нашего волосатого приятеля ничего не говорится, дальше всякая чушь. А вот интересно. В 1990-е годы Краснопырьевск неожиданно прославился как криминальная столица Верхней Волги. Следы этого лихого времени до сих пор заметны на городских улицах. Да уж. Промышленных предприятий в городе почти нет, экология удивительная. Местные жители утверждают, что их воздуха можно закусывать. Бутерброды того подкачали. Не кстати заметил Бабст, уже принявший 200 грамм. Он взглянул на княжну, покраснел и добавил. А воздух и правда свежий. Вера улыбнулась. Так, ну а где мы сейчас находимся? Спросил Петр Алексеевич. Все повернулись и посмотрели в окно. Монументальное серое здание мэрии, видимо. Бывший райком было похоже на крематорий с флагом вместо трубы. Напротив него возвышалась бетонная трибуна с гербом СССР. И трибуна, и герб были в идеальном состоянии, и при желании можно было живо представить себе проходящую под ними рассвеченную кумачом первомайскую демонстрацию. К трибуне примыкали торговые ряды классической архитектуры, а за ними красовалась пышная, но отдельная церковь с синим куполом в таких же маршальских звездах, как на гостинице. «Древнего собора больше нет», — заключил Паша, — снесен Лжедмитрием II. Вместо него выстроен новый храм. «Храм Спаса на понтах», — хмыкнул Бабст. «Чувствуется влияние столицы». Петр Алексеевич, хотя и знал, что Костя — большой любитель древности, но все-таки обиделся за Москву. — А будто у вас в Питере таких нету. — У нас в Питере, Петруша, есть все, — подчеркнуто спокойно ответил Костя. — Ну ладно, ладно, мальчики, не ругайтесь, — поспешила вмешаться княжна. — Скажите мне лучше, как называется эта площадь? — Сейчас посмотрим, — отозвался Паша. — Так, бывшая полицейская площадь. Потом Красных Латышей, потом имени Чурупы, потом Площадь Свободной Воли имени академика Андрея Дмитриевича Сахарова, потом несколько лет называлась Кипяченой площадью в честь главы местной ОПГ знаменитого бандита Кипяченова. После ликвидации Кипяченова переименована в Соборную. — Вот! — воскликнула Вера. — И на граффити было написано про каких-то Кипяченых. — Посмотри, пожалуйста, кто это такой? «Just that moment. Тут нет, тут удлено. А тут вырезано цензурой. А вот. Кэш Яндекса со ссылкой на несуществующую страницу сообщает. Глава Пырьевской преступной группировки обладал большими организаторскими способностями, считался интеллектуалом преступного мира, был выбран главой города в 1995 году, погиб в разборках в 1999 году. После него мэром стал другой криминальный авторитет — Миха Лиходумов по кличке Мэр. Мэр остается мэром до сего дня. Услышав это, все, не сговариваясь, повернули головы к стойке и перечитали объявление, подписанное М.И. Лиходумовым. Повисла пауза. «Хорошо. С политикой здесь все понятно», — сказал, наконец, Петр Алексеевич. «Однако нас интересует религия. Возникает такой вопрос. Раз наш Вах был юродивый, значит, надо идти в церковь». Паша выплюнул кусок кекса прямо в мус и вскочил со стула. «Нет уж! Нет, это без меня. Я попов больше видеть не могу. Хватит с меня отца Семена. Вон, пусть академик к ним идет, у него здоровье крепче». Костя на этот раз отнесся к словам студента благодушно. 20-рублевая водка уже успела согреть ему душу. «Ладно, не кипятитесь. В церковь идти без толку, потому что батюшки этого волосатого святым наверняка не признают. Да и храм у них на понтах». Руководитель экспедиции выслушал всех и принял решение. «Хорошо, церковь отменяется. Сходим в мэрию. Там, в комитете по культуре, должны направить нас куда следует. Представимся журналистами». «Это запросто!» — кивнул Паша. «А может, сразу в архив?» — спросила княжна. «Здесь же должен быть городской архив, а может быть, даже библиотека?» «Правильно!» «Значит так. Сестренка, ты с Костей отправляешься на поиски архива, библиотеки и прочих культурных учреждений. Ты иностранка, Костя ученый. Интеллигенция должна отнестись к вам с доверием. А мы с гением пиара попробуем сунуться прямо в логово Михи Лиходумова по прозвищу Мэр. Девушка, счет!»